но служанки удержали его. Тогда ему захотелось отведать цитрус. Таньчунь выбрала один и отдала ему. «Можешь поиграть», — сказала она, — «но только не ешь, это несъедобно». У восточной стены стояла широкая кровать с пологом из зеленого газа, на котором были изображены пестрые цветы, трава, бабочки и насекомые. Обрадованный Бань-Эр подбежал к пологу и, тыча в него пальчиком, восторженно закричал: «Вот это кузнечики, а это саранча!» «Паршивый мальчишка! Ишь, как расшумелся!» — прикрикнула на него бабушка Лю и дала ему затрещину. «Тебя пустили посмотреть, а ты озорничаешь?» Бань-Эр расплакался. Все стали утешать его, и постепенно он успокоился. Матушка Дзя через тонкий шелк, которым было затянуто окно, поглядела во двор и сказала: «Утуны, что растут возле террасы, очень красивы, но немного мелковаты». Едва она произнесла эти слова, как откуда-то издали ветер донес звуки музыки и удары барабана. «Наверное, кто-то женится», — высказала предположение матушка Дзя. «Отсюда до улицы все же близко». «Да разве отсюда можно услышать, что делается на улице?» — воскликнула госпожа Ван. «Это наши девочки-актрисы разучивают пьесы». «Тогда, может быть, позовем их?» — предложила матушка Дзя. «Пусть они для нас что-нибудь сыграют. И они развлекутся, и мы повеселимся. Как вы думаете?» Фэнзи распорядилась позвать девочек и приказала служанкам посреди зала поставить подмостки и заслать их красным войлоком. «Лучше пусть они играют в павильоне благоухающего лотоса», — снова предложила матушка Дзя. «Там над водой музыка будет звучать еще красивее. А мы перейдем в покои узорчатой парчи, где немного просторнее, да и слышно будет хорошо». Все согласились, а матушка Дзя, обратившись к тетушке Сюэ, сказала: «Пойдемте. Наша молодежь не любит, когда к ним кто-нибудь приходит. Все боятся, как бы не принесли грязи. Не будем надоедать. Лучше покатаемся на лодке, а потом отправимся выпить вина». Она встала, собираясь уходить. «Что вы говорите, бабушка?» — запротестовала Таньчунь. «Я так надеялась, что вы хоть немного вместе с тетушкой посидите у меня, а вы сразу уходите». «Моя третья внучка все же хороша», — улыбнулась матушка Дзя. «А вот две другие хозяйки, у которых мы были, ведут себя отвратительно. Ну, погодите, сейчас мы напьемся и пойдем к ним скандалить». Все рассмеялись. Выйдя из помещения, матушка Дзя и все, кто ее сопровождал, немного прошли пешком и очутились на островке листьев Виларсии. Лодочницы, которых привезли из Гусу, уже успели подогнать к берегу две лодки, сделанные из грушевого дерева. Служанки подхватили под руки матушку Дзя, госпожу Ван, тетушку Сюэ, бабушку Лю, Юань Ян и Юй Чуань и провели их в одну из лодок. За ними последовала Ли Вань. Фэнзе заняла место на носу и заявила, что сама хочет грести. «Ты не шути», — предупредила ее матушка Дзя, «хотя здесь не река, а все-таки глубоко. Иди лучше ко мне». «Чего вы боитесь?» — улыбнулась в ответ Фэнзе. «Не беспокойтесь, бабушка». Она схватила шест и оттолкнула лодку от берега. Но когда достигли середины пруда, лодка, в которой сидело много людей, закачалась, и Фэнзе почувствовала себя неуверенно. Она тотчас же отдала шест лодочнице, а сама пересела на скамейку. В другой лодке поместились Инчунь, Бао Юй и остальные сестры. Мамки и няньки шли за лодками по берегу. К «Как жаль, что поломали листья лотосов!» — воскликнул Бао Юй.